Зря уговаривает меня подруга. Живи, не трусь. Сгрызла ее адресата апатия, словно сыр молодые мыши. Раньше хотя бы читал перед сном, а теперь ленюсь. Только слушаю тяжкий рок, доносящийся от соседа выше этажом, сквозь ветхие перекрытия. Сколько их, невозвратных потерь, размышляю, не засыпая. Факты – вещь упрямая. В узких ботинках, в седой бороде, на своих двоих я еще прихрамываю, но уже мне мстительно пишут, как ты постарел на последней фотке. Удивляясь сухому рассвету, пошарь по сусекам, авось на какой колобок и сыщешь, размечтавшись. О, мой бедный, бедный октябрь, кто ты, стеклянный царь времени? Или так, кладовщик, не выдающий духовные пищи нищим духом? В зрительном ящике деловой индекс падает. Жупилов, что в безлюдном поле перепелов, от сибирской язвы до тепловой смерти вселенной. Сложить ладони и замолчать. Давно ли не было стыков на рельсах? Тикали в изголовье часы. В белых палатах больные тихо листали книги и не умирали. И начинался мир по-якутски на букву «ы», совершенный, как спелое яблоко или дыня.